Глава 58. Эжени. Я планомерно расчесывала волосы мелким гребнем, который всегда был при мне с первого дня, как у меня проявилась магия Летошки. Тетя отдала мне на радостях мамин гребень, с которым та тоже не расставалась, пока летала. Я поняла, почему этот гребень все время был с ней, после первого же полета, а потом каждый следующий благодарила за предусмотрительность. Каждый раз, спускаясь на землю, приходилось раздирать серебряными зубцами мои всегда мягкие и послушные волосы, словно в них репьи запутались. И никакая магия не помогала. Хоть плачь, хоть на потолке танцуй. Но странно, в мире драконов только сегодня мне понадобился этот гребень. И то потому, что я чуть ли не вниз головой летела, свесившись с лапы. «Вот смотрю я на тебя, Эжени, и думаю». Марка, вместо того, чтобы проверять опросники, стоял рядом со мной, прислонившись к стене, и смотрел, как я справляюсь с волосами. И нервировал, что меня, что Леона. Тот вообще скоро между нами встанет и меня от рыжика своими плечами закроет. Я, может, и не прочь еще раз на эти плечи полюбоваться, но перед зеркалом и так тесно, да еще и темновато, так что пришлось заканчивать с прической как можно быстрее. Так вот, что мне на ум приходит. Все девушки прихорашиваются перед зеркалом, словно на бал собираются или на свадьбу. А у тебя в голове как минимум стратегия ведения боя на два фронта прорабатывается. Может ли он всем соврал, и ты не укротительница телят в Лурии, а скрытый генерал боевой армии? Вон, даже гребень у тебя с гербом Самро. Я покрутила гребень в руке, с теплой улыбкой разглядывая герб, отчеканенный в серебре. Маме этот гребень отец подарил задолго до помолвки и, похоже, вытащил его из фамильной сокровищницы. А сам говорил всегда, что на маму внимания не обращал до ее 17-летия. Мама же в ответ только таинственно улыбалась. «Признайся», — не унимался Марко, подавшись вперед, отчего расстояние между нами стало непроизвольно малым, но, что интересно, нервозность не вызвала, словно я с родственником общаюсь, а не с молодым и привлекательным драконом. «Ты поклонница генерала Жуареса Самро? Тоже входишь в клуб его почитателей?» «Тоже?» Вот уж не думала, что у отца есть целый клуб почитателей. Это возможно только в стране драконов, а никак не в Лурии, где все без исключения знают, чья я дочь. «Я первая и единственная. А, нет, вернее, вторая. Третья. Да что ж такое? Он мой самый любимый на свете мужчина!» Моя запальчивость ввергла Марка в ступор. Глаза его округлились, а лицо побледнело. Дракон даже шаг назад от меня сделал, а потом еще один, пока не уперся в стену. Ничего себе реакция. Что ж тут такого страшного-то? И только когда рыжик испуганно глянул мне за плечо, где все это время стоял Леон, а я вновь в голове прокрутила все, что выпалило на эмоциях, мне тоже немного стало страшно. Как поймет мои слова мой дракон? Марка же, видимо, узрел достаточно, потому что в тишине зала можно было услышать, как звонко падает на каменную плиту челюсть рыжего дракона. Я развернулась и тоже немножко опешила, потому что Леон стоял спокойно, расслабленно и тепло мне, улыбнувшись, даже подмигнул. Марка и Тулеп провалили экзамен по стратегии и тактике 7 лет назад и целый месяц проходили практику у твоего отца в Мечно, когда там проходило знаменитое стояние на Вижном поле. Были у него адъютантами, присутствовали на подписании мирного договора. С тех пор он их кумир. «Экзамен хоть сдали?» Не удержалась я от шпильки, потому что в голове очень четко всплыли стенания отца по поводу двух рыжих адъютантов. Что вроде «За что боги послали мне двух крылатых ослов?» Как оказывается, тесен мир, вернее, миры. Кто бы мог подумать, что я встречу двух крылатых ослов здесь? Кстати, я всегда думала, что эта фраза целиком являлась метафорой, а тут, оказывается, каждое слово в точку. «О, да!» Глаза Марка загорелись чересчур восторженно, и я попятилась, чуть не наступив на ногу Леону. Рядом с моим драконом ощущение безопасности позволяло смело смотреть в глаза рыжику, не беспокоясь, что тот начнет проявлять свой восторг, чрезмерно распуская руки. Леон точно ничего подобного не позволит. Мелькнула мысль, что я как-то быстро стала ощущать себя в безопасности рядом с принцем Миенским. Но даже от этой мысли было не беспокойно, а комфортно, поэтому я приняла ее как данность и удовлетворенно отправила летать дальше. «Эжени, может, ты все-таки выйдешь за меня замуж?» — ошарашил тем временем Марка, бухаясь на колени. С твоей родословной никто даже спорить не вздумает. Подумать только, дочь самого генерала Самро. Я сделала еще полшага назад и уперлась спиной в Леона, ощутив, как мелко подрагивает тело дракона. Он там обращается, что ли? Да он замок разнесет. Я резко развернулась, готовая повиснуть на мужчине и начать уговаривать держать себя в руках, а этот гад чешуйчатый ржет. Моему возмущению не было предела. Нет, ну вы видели? Ржет и не краснеет. Даже муха так себя не ведет. Стоит у стола и перебирает тихо опросники. Если попрошу, то Пегас даже легнет своего друга за меня. Глянула, где за столом сидели Тулеп и Шун, а мухи так и не увидела. Сбежал лентяй. Предатель. «Вставай, брат!» — крикнул от стола Тулеп, который тоже прятал за опросниками свой смех. «Ты же помнишь, как генерал о нас отзывался? Любой плутошка Лурии сможет победить нашу с тобой армию, если нам провести учебное сражение. А его 10-летняя дочь нам даже пикнуть не даст. Мы сами мирный договор предложим. И жени, а кто такие плутошки?» «Летошки!» — фыркнула я, а потом засмеялась в голос. Так нас еще ни разу не обзывали. «Отвечу на любой вопрос, если к ужину проверите все опросники». «Два вопроса!» Тут же вскочил с колен Марка и принялся торговаться. «Если успеете за 2 часа!» Тут же отразила я восклицание, а сама прижалась спиной к твердой груди Леона, ощутив, как тот резко перестал смеяться и затаил дыхание. «По 2 вопроса от меня и брата!» — не унимался Рыжик и принялся двигать бровями и выразительно смотреть на Леона, словно призывая его быть сообщником. «Если справитесь за 1.5 часа!» Отмер Леон и, положив мне руку на талию, повлек к столу. Там он отодвинул мне стул, помог сесть и сам уселся рядом, демонстративно отодвинув стул с другой стороны от меня на несколько шагов в сторону, когда туда собрался сесть Марка. Глядя на такую демонстрацию, Рыжик, понимающе хмыкнул, взял со стола стопку листов и уселся рядом с братом. «Не пойму, почему я не могу разобрать те опросники, что писали девицы, пришедшие к нам с братом?» «Потому что ты предвзят», — отрезал Леон и взял свою стопку листов. Вид при этом у мужчины был такой страдальческий, что я невольно хихикнула, а потом закатила глаза. «Нам предстоят несколько очень тяжелых часов, но драконы еще не знают, что я приготовила им в конце этого испытания. Нужно быть где-нибудь вне их досягаемости, когда это испытание закончится».